«Ну что там случилось, Ка? Парень еще жив?» — мысленно спросил его Одзил. Вместо ответа ворон послал череду ярких образов картинок, и шаман удовлетворенно хмыкнул. «Что скажешь, будет из него толк?» — вновь спросил Одзил, и ворон сердито каркнул, заставив эхо долго метаться между заснеженных стволов. «Ну, зачем же сразу вот так? Он просто молодой еще, горячий. Да и мы с тобой схитрили, не рассказали всего, что знаем. Кинули Люча Русского в самое пекло и смотрим, что из этого выйдет. Мне вот стыдно, а тебе?» Ворон вновь разорвал тишину громоподобным карканьем и ущипнул Одзила за шею, сообщая: «Нечего перекладывать свои промахи и вину на другого. Это ты сам так решил. Но если бы я тебя послушал и не стал сопровождать Русского, вряд ли он дожил бы до заката». И ворон передал шаману новую серию чуть смазанных черно-белых образов. Шаман закрыл глаза и увидел. «Замри, тварь!» — крикнул Ярослав, поворачиваясь бегущему по его следам существу, и только теперь смог разглядеть своего преследователя. Это, без сомнения, был человек. Только абсолютно голый и обросший с ног до головы буроватой редкой шерстью. Он передвигался резкими неравномерными скачками, как в плохом японском хорроре, волоча по земле скрюченные узловатые пальцы неестественно длинных рук. В углах перекошенного рта пузырилась мутная пена. Увидев, что Ярослав остановился, он глухо взвыл и сделал попытку ускориться, что выглядело бы комично, не будь так омерзительно страшно. Времени на предупредительный выстрел вверх не оставалось. Ярослав направил ствол пистолета в бедро преследователя и дважды нажал на спусковой крючок. Пистолет Макарова второй модификации многие считают вещью несерьезной, но никто не будет спорить, что он безотказен, неприхотлив, и понятие «осечка» к нему неприменимо. Поэтому для Ярослава стало полной неожиданностью, когда вместо выстрелов раздались два сухих щелчка, а нападавший был уже близко. В чудовищном рывке он достиг Ярослава и неминуемо сбил бы его с ног, не отклонись тот в сторону. Толстые пальцы лишь на секунду успели сжать его предплечье, но хватило этого, вмиг онемевшая рука выпустила рукоять ПММ-2, и пистолет отлетел в сторону. Как у него в ладони оказался раскрытый и готовый к делу нож, Ярослав потом вспомнить не мог. Действуя на голых рефлексах, заложенных в ходе тренировок по прикладному бою, он сделал три быстрых выпада, и каждый из них находил цель. Глаз, горло, левая подключичная ямка. Умри, гад! Титановое лезвие милитару, еще никогда не пившего человеческой крови, без труда входило в плоть. Нож словно ожил в его руках и действовал по собственной воле, со страстью. Эта молниеносная атака не оставила нападавшему никаких шансов. Он рухнул на колени и поднес руки к располосованному от уха до уха горлу. Ярослав, отскочив на безопасное расстояние, во все глаза смотрел, как существо пытается свести вместе края раны. Сквозь них виднелась разорванная гортань. Почему нет крови? Не к месту, подумалось ему. И в самом деле, из страшных ран не пролилось ни капли, как будто нападавший был резиновой куклой. Ярослав подобрал пистолет и сунул его, бесполезный, в карман. Проверять причину неисправности, не кстати отказавшего оружия, даже не пришло ему в голову. Затем быстро огляделся в поисках новой опасности, но вокруг царила все та же вечерняя безмятежность. Только в двух шагах от него умирала странная тварь, да высоко над головой на ветке старой лиственницы угадывался силуэт ворона. Щедрая порция адреналина, выброшенная в кровь, обострила чувства Ярослава. Он бессознательно рванулся в сторону, и тут же в то место, где он только что стоял, вонзилась стрела, почти на треть уйдя в мягкую почву. «Ничего не завершено», — как бы говорила она. Он снова огляделся, и по спине прошел холодок. С разных сторон к нему приближались несколько неясных, прячущихся за стволами деревьев, теней. За спиной раздался грохот. Ярослав резко пригнулся и рывком переместился за дерево, затем оглянулся. То, что он увидел, заставило его нервно выругаться. На крыше ангара сидело длиннорукое волосатое существо, по виду точная копия твари, все еще пытавшейся вернуть на место свою голову. Наступило время принятия решения. Делать нечего, с каким-то яростным отчаянием решил он, будь что будет, и рванулся к ангару. В ближайшем торце строения ничего похожего на ворота или дверь не оказалось. Он подавил приступ паники и побежал вокруг пологой железной стены, а над головой громыхали лапы обезьяноподобного существа, выжидающего подходящий момент для броска. Приблизившись к западной оконечности ангара, Ярослав резко свернул за угол, выставил перед собой нож и приготовился к драке. Сердце в груди облегченно ухнуло, путь был свободен. А еще на расстоянии каких-нибудь 5 метров он увидел висевшую на одной петле створку высоких ворот. Позади вдруг послышался звук мягкого удара о землю. Ярослав даже не взглянул в сторону спрыгнувшего с крыши существа, в несколько прыжков достиг входа в ангар и, резко выдохнув, шагнул в темноту. Весеннее солнце послало ему в спину несколько пурпурных лучей и коснулось верхушек деревьев. До заката оставалось не более часа. Из леса начали выходить люди, если так можно назвать странных и уродливых созданий, походивших на сутулых старых орангутангов. Только лица, хотя и сильно измененные, напоминали фотографии сотрудников объекта С, какими увидел их Ярослав, листая пожелтевшие страницы литерного дела. Они неторопливо ковыляли к ангару и рассаживались перед его воротами, словно зрители в театре или пассажиры в зале ожидания. Между ними не прозвучало ни единого слова. Они как будто старались не замечать трансформаций, произошедших с остальными, и смотрели только вперед, на зияющий провал ворот, оставленных Ярославом открытыми. А невдалеке, не показываясь из тени, неподвижно замерло существо, одетое в рваную черную кожанку. Оно опиралось на длинный самодельный лук, а из-за спины торчал колчан с десятком грубо оперенных стрел. И хотя фигура еще осталась вполне человеческой, лицо уже подверглось необратимым изменениям. Этот образ был последним, что показал шаману Каа Кауке. «Спасибо», — поблагодарил его Одзил. «Ты, конечно, прав, и я зря отправил парня одного. Не знал, что они уже начали меняться. Но теперь ничего не исправишь. Подождем рассвета и пойдем его выручать». Ворон, все это время как будто прислушавшийся к чему-то, происходившему очень далеко, внезапно сорвался с плеча Югена и исчез в вышине. А шаман, глядя на медленно падающий снег, пробормотал: «Или хотя бы заберем то, что от него осталось». Он достал из кармана куртки плоскую коробочку мобильного коммуникатора и послал сигнал вызова единственному абоненту, записанному в памяти аппарата. Павел Одзил в очередной раз прислушался к тишине за окнами, но вокруг дома на холме не раздавалось ни звука. В эту ночь он тоже не стал опускать ставни. Но не потому, что забыл. Просто его нежданный гость, водитель Саша, так и не вернулся из села, несмотря на строжайший наказ успеть до заката. Даже теперь, когда на землю опустилась тьма, а луна вот-вот укроется за пеленой подступающих снежных туч, Павел не спешил затворять окна. Подходил то к одному, то к другому стеклу, всматривался в темноту, прислушивался чутким ухом к звукам ночи. Сказать, что на душе было неспокойно, значило не сказать ничего. Чувство тревоги, охватившее Павла, почти переросло в липкий, гаденький страх. Он, конечно, пытался сохранить перед женой уверенный вид, но Настя все понимала и была напугана не меньше мужа. В конце концов, не имея возможности ничем помочь, она ушла в спальню и присела рядом с мирно посапывающей дочкой. Люлька со спящим ребенком, укрытым теплым беличьим одеялом, казалась островком спокойствия в окружающем пространстве, готовым взорваться от напряжения. Над ней распустила крылья деревянная птица, оберег Гаруа, подвешенная к потолку на тонкой леске.